Глава 35. Развлечения. Как оказалось, подобные печати ворона секты ставили всем наемным сотрудникам. Обычная способность уровня мастера, запрещающая делиться данными, полученными из секретных документов. Никита подумал, что это в какой-то мере даже гуманное решение, иначе за такими людьми, как Виктория, велась бы постоянная охота. А что, их поймать проще, чем адепты боевых искусств, а информации можно получить едва ли не больше. Кстати, а то прошлое нападение. Не могло ли оно быть связано с каким-то секретом, что Виктория могла случайно узнать? Увы, задать вслух этот вопрос Никита не мог. Да и не до того было, так как кусок земли в центре двора мастерсов начал подниматься. А потом парень неожиданно обнаружил, что на вылезшем из земли камне стоит никто иной, как его старый знакомый Климп. «Приветствую дорогих гостей!» Он приветливо помахал всем рукой. «Рад видеть вас сегодня. Неважно, постоянные вы гости или пришли к нам сегодня в первый раз». Тут он бросил красноречивый взгляд на Норну Кунс, и Никита понял, что Виктория не зря удивлялась, и этот союз действительно еще только-только складывается. «Все вы знаете, что я всегда выступал и буду выступать за то, чтобы народ дварфов не забывал о нашем природном призвании. Мы мастера, мы уже не раз доказывали это миру, и легкая мимолетная слава денег не должна нас сломить. Все вы знаете славу стали из моих кузниц. Но я не устану повторять, что настоящий дварф будет жить гораздо дольше не с моим мечом или топором, а в доспехе кайзерсов с копьем, которое мы создадим вместе с соберсами и с рунами, выгравированными уважаемыми кунсами». Тут Клим поднес свой бокал ко рту, как бы предлагая всем остальным пригубить. Никита было решил, что речь подошла к концу, но, как оказалось, хозяин поместья лишь взял небольшую паузу. «Все мы помним историю войны с эльфами. Они смеялись над нашей силой, но их стихийные атаки оказались не так сильны, как наши клинки. Их изукрашенные драгоценными камнями доспехи не смогли сдержать наши кулаки, а наша гравировка, хоть и оказалась не так изящна, как их зачарование, была в разы надежнее, оставаясь с нашими предками до самого конца. Пока в руках был топор, а на теле хоть один кусок брони, мы были непобедимы. И это не только наше прошлое, это может стать и нашим будущим. За дварфов!» Вот на этот раз действительно был конец речи, и Никита, поддавшись силе, прозвучавшей в голосе Климба, опустошил свой рог с вином до дна. «Я отойду на минутку». Виктория освободила свой локоть и вопросительно посмотрела на парня. Было видно, что она очень сосредоточена, но Никита не обратил на это внимания. Впрочем, будь у него лишние минуты, он, может быть, и успел бы об этом задуматься, но времени не было. Не успела речь Климба отгреметь, как дварфы снова начали шушукаться по кучкам, и к парню с дерзкими огоньками в глазах подошла Ария. «Слышала, ты прошлой ночью смог уделать 4 учеников гильдии убийц?» Никита чуть не прослушал обращенную к нему фразу, с трудом отведя взгляд от бедер девушки. Видимо, ей было не очень удобно при стандартной длине платья. Вот дварфка и подтянула его повыше, ловко расправив появившиеся складки, открывая еще больше шикарный обзор своих ножек. «Было дело, только не я же их ловила, мои хозяева». Парень решил на всякий случай напомнить о своем статусе. «И, кстати, говорят, там не только ученики были». «Я слышала, братья Боули. А они в гильдии уже лет 10. Не могу поручиться, но один знакомый мне рассказывал, что они однажды обворовали самого подмастерья Доу». Ария замолчала, выдерживая паузу для нагнетания таинственности. А Никита удивленно сглотнул. Получается, учитель его товарищей с земли был обворован теми самыми людьми, которых они скрутили. Кстати, сам Гаррис Доу либо хорошо скрывал свое отношение к ним, либо был не в курсе, кто именно его обнес. «А что они украли?» Никита решил поддержать интересный разговор, а еще так было проще не смотреть на ноги Арии. «Ну, деньги, наверное. Хотя тот же Гикс именно после того случая начал показывать свое умение открывать любые двери, Так что, возможно, им еще и технику какую-нибудь удалось позаимствовать. Ария замолчала, а Никита продолжал обдумывать ситуацию. Ведь как может появиться репутация открывателя дверей? Тут есть два варианта. Либо ты на самом деле научился их скрывать, либо просто можешь проходить сквозь стены. Как и он сам теперь, с помощью шага тени. Неужели на самом деле эта техника была украдена из секты? Проклятие! Тогда ему точно не стоит показывать ее на людях, чтобы не получить обвинение в воровстве. Кит? Ария неожиданно наклонилась к уху парня так, что он вздрогнул, почувствовав на себе ее дыхание. «Прости за то, что будет дальше, но тебе нужно показать себя». Никита не сразу понял, о чем говорит дварфка, но тут к нему подлетел один из тех типов, что ходили до этого за Норный Кунс. И без долгих разговоров ударил в плечо. «Как ты смеешь приставать к госпоже Арии?» Никита почувствовал, как на плече расплывается гигантский синяк, а напавший на него дварф уже стоял, гордо скрестив руки на груди, и смотрел на парня свысока. «Я вызываю тебя на дуэль!» Дварф ждал ответа. Все собравшиеся смотрели на Никиту в ожидании того, что он скажет. А парень просто не знал, что делать. И тут кто-то уже привычным жестом коснулся его локтя. «Говори, что хочешь дуэль крови на арене гор». За спиной раздался еле слышный голос Виктории, и парень осознал, что та пришла ему на помощь. «Но я же слуга! Как у нас может быть дуэль?» Никита все никак не мог решиться. «Ты что, с неба свалился?» Виктория продолжала все так же шептать. «Он свободный дварф, и он сам решает, кому бросить дуэль, а кому нет. Если нельзя сразиться с кем захочешь, то тогда какая же это свобода? И статус слуги тут никого не защитит. И говори быстрее, а то такая долгая пауза будет выглядеть как неуважение к хозяевам дома». Никита так и не понял, как отказ от драки может кого-то оскорбить, но потом взял и доверился интуиции, а заодно и Виктории. «Я принимаю твой вызов». Парень только попробовал скопировать гордую позу своего противника, как сзади раздалось тихое покашливание, напоминающее, что он еще не все сказал. «Это будет дуэль крови на арене гор».